извините, тут, подняла руку, словно в школе, Коловарнер, тут в договоре указано, что вас зовут, Азарат Филицис Азазель. Услышав свою подругу, остальные тоже начали внимательно вчитываться в договор, и быстро нашли нужную строчку. Похвально, Синеволоска, что ты внимательно прочитала договор. Да, это мое полное имя, дано мне оно моим отцом. Нужно говорить, кто мой отец? Девушки в ответ лишь покрутили головами, ибо даже тупой поймет, чей я сын. У вас 5 минут, чтобы дать мне ответ, пойдете ли вы за мной или нет. За это время можете задавать уточняющие вопросы. Свой ответ дает каждая из вас, так что если двое против, то буду учить одну согласившуюся. Все понятно, время пошло. В качестве часов я использовал свой визор. Если я пожелаю, то вся информация может стать видной для окружающих. Вот сейчас они видят отсчет времени. Зачем я вообще все это делаю? Ну, как я и сказал, мне нужны помощники. Мои друзья детства, к сожалению. Ну, в общем, у нас кризис отношений. Обычное явление, если честно. У многих друзья детства остались настоящими друзьями, с которыми вы прям хорошо общаетесь. У меня и в прошлой жизни получилось примерно так же, как сейчас. Наши дороги разошлись, и каждый занимается своим делом и имеет свой круг общения. Тут произошло то же самое, так что я был даже готов к чему-то подобному. В общем, у меня больше нет помощников. Хотя, а они у меня вообще были? Миранда и Гейзенберг были скорее друзьями-учениками, чем помощниками. Мне же сейчас нужны свободные руки, на которые я смогу скинуть часть дел. Конечно, это должны быть верные руки, так что придется привязывать девушек к себе и сделать все, чтобы они меня не предали. Как их можно привязать к себе? Ну, логично будет использовать на них костяшки. Во-первых, это сделает их моими личными солдатами или чем-то подобным. Просто у падших нет закона, регулирующего положение перерожденных и тех, на ком использовали хранители баланса. Нет, по понятным причинам. Но если я им раскрою всю тайну и скажу им, что они первое поколение, на ком испытывают костяшки, и они мои первые солдаты. Да, это может положительно на них повлиять. Однако этого мало. Да и прежде чем использовать на них костяшки, я хотел бы убедиться в их верности. Так как этого достичь, логично будет делать то, что делают падшие и прочие существа уже века, и это прекрасно дисциплинирует. Речь идет о военной подготовке. Ну, то есть я лично буду обучать девушек. Причем как бою, так и всяким наукам. Мне нужны умные помощники. Тут будут сразу два бонуса. Первое, боевая подготовка сплотит наш коллектив, ведь тренироваться я буду вместе с ними. Они же, увидев мою силу, проникнутся уважением, ну или как минимум поймут, что я не лыком шит. Второе, они сами станут сильнее и получат еще одну пару крыльев. А поверьте, для падших это очень важно, особенно для тех, кто родился в семье низшего и среднего классов. Это для меня получение еще одной пары крыльев, это лишь один шаг, ведь я, так сказать, из элиты, да и моя цель – это сила небесного дракона, так что для меня это мелкие шаги. Для них же получение еще одной пары крыльев – событие поважнее собственного дня рождения. Ведь ДР каждый год на протяжении тысяч лет, а такое событие может быть раз в жизни. Да, Миранда и Гейзенберг относились к такому спокойно, но они тогда и детьми были и не понимали масштаб всей той удачи, которая на них свалилась, когда я начал их обучать и когда они стали четырехкрылыми. Трия передо мной же уже прекрасно понимает и ценит силу. Так что, если я подниму их уровень до четырех крыльев, они мне этого никогда не забудут. О, а ведь я еще буду всячески содействовать в том, чтобы они скорее стали падшими ангелами среднего класса. Это обязательно. ХМ, это что-то вроде учительской гордости во мне, ведь если они не смогут стать падшими среднего класса, то это будет доказательством моей несостоятельности как учителя. Это нормально, партнер. Рано или поздно у всех нас появляются ученики. И это естественно, что ты будешь хотеть, чтобы они многого добились, ведь их успехи – доказательство твоего гения, мудрости и прочего. Некоторые мои прошлые носители становились чьими-то тренерами или учителями. Ясно, а ты сам был чьим-то учителем, как дракон? Нет, а вот как душа в священном механизме? Да, давал советы и прочие для некоторых моих владельцев. Интересно, надо будет нам как-нибудь поговорить о прошлых носителях. Уж очень мне хочется узнать о них получше. Итак, план минимум составлен. Прежде чем использовать на них костяшки, нужно натренировать их и заслужить уважение и преданность. Буду делать это путем тренировок и обучения этой троицы. Думаю, когда они получат по новой паре крыльев и станут на класс свыше, тогда можем поговорить о вхождении их в мою команду. А пока, время вышло», — сказал я и щелкнул пальцами, после чего магическая голограмма исчезла. Удивительно, но за все прошедшее время они не задали ни единого вопроса. Все, что они делали, это глубоко о чем-то размышляли и иногда переглядывались друг с другом. Меня это даже удивило, если честно, а на секунду даже использовал ментальную магию. Вдруг они ей владеют и втайне переговариваются. Но нет, ничего такого я не заметил. Я бы мог, конечно, порыться в их головах, но не считаю это нужным пока что. «Девочки, ответьте мне уже хоть что-то. Вы уже минуту молчите», — сказал я слегка обеспокоенным тоном. Мне совершенно не нравилось их молчание. И ведь это молчание могло значить все что угодно. Их офигевание от свалившегося на них шанса показать себя, и наоборот, офигевание от возможных будущих проблемах. В общем, девочки молчали, но после моей просьбы, они хотя бы головы подняли. Что могу сказать по глазам? Ну, похоже, я их сломал. Ау, щелк. Я начал щелкать пальцами перед их глазами. И судя по тому, что они активно заморгали, это помогло. «Извините, мы задумались», — решила взять слово самая старшая девушка. Рейнар и Миттилт в ответ закивали, соглашаясь с подругой. «Прощаю. Ну так что вы решили?» «Я согласна», — уверенно заявила Калаварнир. «Я тоже, Рейнар, и я», — пискнула Миттилт, хотя казалось, будто у нее сейчас сердце от волнения выскочит. Щелкнув пальцами, я призываю ручки, и они появляются прямо перед девчонками. Те быстро подписывают договоры. «Ну и отлично. Долго думали?» — подскочил я с места, при этом сияя улыбкой и собирая бумаги. Переговоры прошли успешно. Хотя я и был уверен в том, что они пройдут успешно, но все же какое-то удовлетворение присутствовало. «Итак, я так понимаю, что вам еще нужно собрать вещи из ваших комнат?» «Да, их исключили, но исключили всего несколько часов назад, так что их вещи все еще в их комнатах». А девчонки от упоминания Академии вновь погрустнели. «Надо бы подбодрить. Не волнуйтесь, очистим вашу репутацию, я натаскаю вас, вы еще экстерном все экзамены сдадите, обещаю». И легкая уверенная улыбка в конце, вроде подействовала. «Встречаемся возле Центрального исследовательского института, Григори», — бросил я, прежде чем выйти из кабинета. «Итак, впереди меня ждет немало работы, ведь девочки-сироты и до поступления жили в детдоме. Короче, жить им негде, а это значит, что...» «Правильно, мне, как их теперь уже командиру, нужно разобраться с жильем. Думаю, небольшого домика для них будет достаточно. Хорошо, что в Ардис очень широкое разнообразие домов, можно выбрать любой, да и места много, и в случае чего можно построить дом в легкую. Но ждать, пока построит дом, я не желал, пусть и знал, что это будет очень быстро. Но все же это потребует времени, да и не заслужили пока девочки. Так что обойдутся небольшим домиком. 3 отдельные комнаты, довольно просторный зал, плюс кухня, туалет, ванная и прихожая. В общем, ничего особенного. С учетом того, что они из детдома, уверен, им понравится. Откуда у меня деньги? Ну так, зарплата от Григори, я же официально там работаю, плюс премии от Азазеля и Шимхазея. Да и вообще, мой счет очень обогатился после изобретения хранителей баланса. Короче, сумма на моем счету была очень даже приличной, и пора бы уже воспользоваться этими деньгами. За что я люблю Григори, так это за упрощенную бюрократию. Это, наверное, единственная фракция, в которой настолько просто купить дом. Даже если ты 14-летний пиздюк. Не, ну я же типа падший ангел высокого класса, значит, полностью дееспособный. Такой класс в таком возрасте в Григори просто так не дают, так что вопросов ко мне не было, да и бумаги у меня все чистые. В общем, домик куплен. Теперь нужно заселить туда девчонок, а после провести первую совместную тренировку. Погоняю их по полю, посмотрю, на что они способны, на основе этого составлю план. Потом посмотрим на их уровень знаний. Ну, в общем, все как обычно. Будем делать из этой троицы универсальных бойцов-ученых. Вроде глупо так распыляться, но я сторонник универсальных солдат, а не узкоспециализированных. Закончив со всеми формальностями, я направился к Центральному институту. Алиса подсказывала, что девушки уже идут в сторону института. Да-да, я приказал жучкам следить за ними. А что, полностью доверять никому нельзя. Вот я и проверяю их. Пока вроде без всяких неожиданностей. Вообще, покупая дом, я почему-то подумал. Нет, не о своей лаборатории, а о своей личной базе. Не, ну а что, я росту, и нужно соответствовать. В будущем, конечно же, думаю, отец будет не против, если я возьму клочок земли и застрою его. ХМ, тогда проект базы нужно разрабатывать уже сейчас. Конечно, это будет лишь общий план, но все же это лучше, чем ничего. Эх, столько планов и все они так далеко. Но с чего-то нужно начинать. Я начинал с команды моих друзей детства, не получилось. Но я получил опыт как учителя, и сейчас он мне сильно пригодится. Пусть девочки уже не дети, но учить их придется именно как детей, то есть с самых азов. Вместо встречи я пришел первым, заранее при этом скинув девочкам конкретное место встречи. Спасибо, маги. Подойдя к ближайшему дереву, я прилег к нему. Ненастоящее солнышко очень ярко светило и пригревало. Эх, а все-таки отец и мои родственники гении, раз решили сделать в подземном мире день и ночь. Мне, если честно, даже представить тяжело, каково это, жить без разделения дня и ночи, а ведь так оно раньше и было. Хотя, о чем это я, у демонов до сих пор так. Кстати, теперь мне придется выделять время из своего плотного графика для обучения девушек. Проблема ли это? Ну, только первое время, так как с академией я уже почти попрощался, а это освободит много моего времени. Это время я и потрачу на девушек, да и вместо того, чтобы готовить бессмысленные домашние задания, займусь наукой. Того же Вритру изучу, а то процесс что-то приостановился. А ведь интересный проект. Ведь у меня есть уникальная возможность изучить действительно мощные святые механизмы драконьего типа. Двойной крит даже рядом не стоит с этими четырьмя механизмами. Тем более двойной крит просто усилит в два раза. По словам отца, даже я уже смогу создать нечто подобное, пусть и не с первого раза. А вот механизмы Вритры, это уже другой уровень. По моим прикидкам, единый механизм Вритры будет сопоставил по силе с лангинами, пусть и будет находиться внизу списка, но все же, лучше быть последним среди львов, чем первым среди шакалов. Спорное, конечно, утверждение, но здесь оно подходит очень даже. Хотя спорное оно только для тех, кто воспринимает его буквально, а ведь это ошибка. Я, например, лучше буду последним среди лидеров Григори, чем первым среди низших падших. Ну или вот, я лучше буду последним, но предпринимателем, чем первым, но мусорщиком. Блин, а ведь найдутся и те, кто будет оспаривать мое последнее утверждение. А пофиг, проехали. Короче, пока что я был очень доволен четырьмя механизмами и прям горел начать вновь их изучать, ну и конечно пытаться объединить их в единое целое. Кроме того, я не забыл о знаниях, полученных при обучении, я никому об этом не говорил, но все же скажу по секрету. Я скопировал в свой хранитель знаний всю библиотеку Академии, в том числе и особую секцию. Хи-хи-хи. А ведь там были знания, которых не было в свободной базе данных Григори. Даже в базе данных Центрального института часть данных не имела аналогов. А это значит, что, правильно, теперь мой храс имеет еще больший уровень опасности, и чем больше в нем знаний, тем он опаснее. Мой опасный и невероятно ценный кубик. Так вот, я знаю, как применить эти знания, только вот мой проект так и не доведен до ума. Точнее, ты ни капельки в нем не продвинулся. Больно, но да, это правда. Я вроде уже все, что можно, сделал, а нет, не хочет работать моя магия, не хочет, аж бесит. Не психуй, ты не элементную магию изучаешь, а пытаешь создать собственную. Это, знаешь ли, совершенно разные уровни. Я вот вообще не понимаю, что ты пытаешься сделать, хотя и следил за твоими мыслями. Ну так и ты не сильно полагаешься на магию. Не полагаюсь, не значит, что не знаю. Чему-то научился еще при жизни, но большее я усвоил, пока наблюдал за своими носителями. Так что, что-то в магии я понимаю. Хотя, конечно, не уровень Азидахаки. Да, дракон тысячи заклятий, я бы, знаешь, к нему в ученики набился. Он многое знает, даже древнюю магию. У тебя были бы большие проблемы с ним. Расслабленно констатировал факт дракон. Все-таки он злой дракон. Но соглашусь, лучше него в магии нет никого. Если бы согласился учить, то с твоими мозгами, ты бы мог и превзойти его. Может и так, может когда-нибудь мы встретимся с этим драконом, и я попытаю удачу. А пока займусь девушками. Они как раз появились на горизонте и, завидев меня, перешли на бег. И извините, мы, наверное, запоздали. Просто нужно было к директору зайти забрать документы. Сходу начала оправдываться запыхавшаяся Рейнар. Почему она? Так в их мини-гонке победила она, придя первой к дереву. Вот так вот, все нормально, я сам только подошел. Проблем не было? Никак нет, ответили девочки хором. Хорошо, похоже, они отдышались и немного пришли в себя. Итак, сейчас идем в ваш новый дом. Там вы бросаете вещи, переодеваетесь в спортивную форму, а потом мы идем тренироваться. Все понятно? Так точно, хором ответила троица. Фью, хорошо, работают слаженно. Хорошо их выдрессировали на кафедре боевой подготовки. И чего ее так называют? Назовите военное, ибо там готовят именно военных, солдат и офицеров. Тогда за мной, крикнул я и спрыгнул с дерева, но перед самой землей расправил крылья и взмыл в небо. Девушки же на секунду зависнув, видимо рассматривали шесть моих крыльев, выпустили свои пары крыльев и поспешили за мной. И чего, спрашивается, сразу ко мне на крыльях не прилетели? Ох, загадка. Да и простые падшие предпочитают ногами передвигаться, как и демоны. Странно. Итак, девочки, вот он ваш новый дом. Приземлился я рядом с небольшим, но милым двухэтажным домиком. Девочки приземлились рядом и с интересом начали рассматривать свое новое место жительства. А ведь посмотреть действительно было на что. Вокруг дома были высажены цветы, причем приятно пахнущие. Пусть я и не любитель цветов, но вдыхать их аромат действительно приятно. Можно сказать, что я словил кайф. Домик был красивым, но с другой стороны и милым, простым, непримечательным. Наверное, именно это сподвигло меня купить именно его. Окружение рассмотрите позже, заходим. Махнул я рукой и, открыв дверь, пошел внутрь дома. Девочки поспешили за мной. Итак, вот оно, ваше новое жилище. Тут три однотипные комнаты, одна на первом и две на втором. Сами решите, кто где спит. Дом куплен и полностью принадлежит мне, так что я на правах владельца установлю несколько правил. Решил я немного понаглеть. Хотя можно ли это считать наглостью? Дом то и вправду мой, так что я в полном праве такое сделать. Первое, парней в дом не водить и громких вечеринок не устраивать. Ну, кроме меня, меня приводить можно. Ваши головы должны быть сосредоточены на развитии, тренировке, наука и самосовершенствовании. И нет, отдыхать можно и нужно. Надеюсь, мы друг друга поняли. Правило 2. Первое правило может нарушаться, если участником вечеринки являюсь я. Таким образом я смогу проследить, чтобы к концу вечеринки от дома осталось что-то большее, чем фундамент. Ну и смогу проконтролировать вас и узнать, можете ли вы держать рот на замке. Правило 3. У меня больше нет фантазии, так что остановимся в двух правилах. Глядишь, что-нибудь докину. Итак, сейчас можете выбрать комнаты и закинуть туда свои сумки. Потом, как я и говорил раньше, переодевайтесь и идем на нашу первую тренировку. Вопросы? Вопросов нет, ответила Калаварнер. Рейнар и Миттилд кивнули в ответ. Отлично, тогда идите, но только не задерживайтесь. Пока девочки пошли разбираться, кто будет спать на первом этаже, я присел на мягкий диван и раскинул руки в сторону. Кайф! Эх, может себе домик построить? Такой же милый и приятный, а еще сад к нему. Будем у меня дом, а вокруг огромный цветущий сад, из деревьев и кустов которых я сам же и выведу. Здорово. И, Драйк, хотел бы полежать на настоящем солнышке? Да, но зачем, спрашиваешь? Это же невозможно. Немного раздраженно спрашивает мой напарник. Все возможно, друг мой, все возможно. Сейчас постараюсь передать тебе сюжет последних томов. Я смогу выбраться из механизма, ну скорее временно освободиться, но даже это лучше, чем ничего, верно? Да ты прав. Не волнуйся, я все же хочу полностью понять строение священных механизмов. Глядишь, смогу сделать так, чтобы ты мог покидать механизм, когда тебе захочется. А это возможно? В нашем безумном мире возможно все. Спасибо. Пока ни за что. В моей голове продолжили летать мысли. Я строил планы и примерные цели. Итак, до тех пор, пока девочки не вернулись. Ну, наконец-то, сказал я, открывая глаза. Полезная вещь эта чуйка, помогает подгадать момент. Вижу, вы готовы. Начал я осматривать девочек и их спортивные костюмы. Выглядели они, я вам скажу, очень даже хорошо. Я бы даже сказал сексуально, пусть мы еще и не в том возрасте. Дэм, сэр. Ну и отлично, ловите. Кинул я каждый по ключу. Запасной ключ от дома будет у меня. Смотрите, не потеряйте. А теперь за мной. Мы вышли на улицу и вновь взлетели на своих крыльях. Летели мы к полигону, который был расположен возле моего дома. А что, мое происхождение они уже знают, так что смысл скрывать свой дом я не вижу. Да и редко я там бываю. Чаще сплю в лаборатории, прямо на рабочем месте. Да, наука требует жертв. Вот тот дом, начал говорить я, зависнув в воздухе. Это мой дом, так что, если что-то случится, ищите меня там. После я начал спускаться, прямо в центр площадки. Ну что ж, вот мы и добрались. Именно здесь будут проходить наши занятия. Развел я руки в стороны. Эта площадка полностью в нашем распоряжении. Начнем мы с базовых упражнений для тренировки выносливости, силы и ловкости. Попутно будем тренировать ваш интеллект. После же прохождения курса молодого падшего перейдем к тренировке боевых навыков, обучению магии и всему такому. Вопросы есть? Никак нет, хором ответил строй девушек. Отлично, начнем с бега. Сейчас бежим по дорожке, пока не упадете. Будем узнавать ваш предел. Я побегу с вами. Идем на старт. Забег мы начали на средней скорости. Ну то есть и не рвались сломя голову, но и нелегкий бег. Я бежал впереди, так сказать, ведя за собой девушек и показывая пример, ну и иногда посматривал назад. Да-да, не для этого ты вперед вырвался, ой, не для этого. Ну а я что виноват, что у Коловарнера и Рейнар впереди уже достаточно выросло, чтобы подпрыгивать. Хотя у второй это еще слабо заметно, но у первой все видно прекрасно. Неудивительно, что у меня, ну да у меня встал, что естественно, то не безобразно, а тут даже у мертвого встанет. А чтобы не смущать девушек, я бегу впереди. Все, ты серьезно? Блять, походу гормоны начали шалить. Мне дико захотелось кого-то трахнуть. Ну возраст у тебя подходящий. Так что можешь обратиться к Азазелю, он вряд ли тебе откажет. Ага, блин, так хочется отвесить гейскую шутку, но боюсь, ты обидишься. А с чего я должен обидеть? Стоп, ты возбужден. Хочешь сказать гейскую шутку и боишься, что я на нее обижусь? Да, ладно, драйк, у меня просто шаловливое настроение. У меня так всегда, когда я возбужден. Драйк, только не говори, что ты прочитал мои мысли. Я пошутил. Все понял, гейские шутки из моих уст звучать не будут. И даже думать о них я не буду. А тем временем я продолжал бежать, хотя из-за небольшого разговора с драйгом я перестал посматривать на девушек. В принципе, падшие намного выносливее обычных людей, а ведь девочки еще и тренированы, так что бегать пришлось довольно долго. Хаэма может сделать утяжелители, хотя они вроде как давно изобретены, если мне, конечно, память не изменяет. Надо бы обновить память и порыться в базе Григори. Если действительно есть, то нужно использовать, а то я пока израсходую свою выносливость, может день пройти. И это я сейчас не шучу. Да и тренировки будут проходить быстрее, так как уставать я буду быстрее. Блин. Почему я раньше до этого не додумался? Эх, хорошие идеи всегда приходят поздно. Но лучше ведь поздно, чем никогда. Правильно, постепенно я стал ускоряться, девочки же старались от меня не отставать. Девочки держались уверенно, но я стал замечать капельки пота на их лицах. Что ж, это все еще не предел. Хочу узнать, на что они способны. Пока все идет хорошо. Сам же я все еще полон силы и энергии. Я уже нахожусь на той стадии развития, когда мне уже тяжело устать от обычных тренировок. Чем ближе к вершине, тем тяжелее забираться дальше. Через несколько минут бега, девочки уже начинали понемногу отставать, я же в ответ лишь ускорился. Позерство, отчасти, да, но я тут тоже как бы тренируюсь, а значит, надо хотя бы немного запыхаться для приличия. Спустя минут 10 бега, мы сидели на траве, точнее я сидел, а девочки хватали воздух ртом. Ну, неплохо, лучше, чем я ожидал. Решил я немного похвалить девчонок. Они то старались, бежали до последнего, пока ноги не подкосились. Значит, всерьез воспринимают мои приказы. Это хорошо. Сейчас несколько минут отдыхаем, а потом отжимания и пресс. А потом посмотрим. На самом деле я не собирался их дальше мучить. После пресса отправимся к ним домой, и еще не вечер, так что может приглашу их в кафе или в ресторан. Посидим, поговорим. Узнаем друг друга получше, и все в этом духе. Как говорит отец, это необходимо отметить. Через несколько минут, когда девочки могли уверенно ровно стоять, мы занялись отжиманиями. Легче всех была Коловарнер, так как из-за груди ей приходилось опускаться не так низко, как другим девчонкам. Так, не смотреть туда, не смотреть. Мне пока рано, и им тоже. Нужно дышать ровно, взять себя в руки. Ух. А ведь ничего подобного с Мирандой не было. Может, это из-за того, что я привык к ней. Может быть, хотя тело у Враны явно лучше развито, чем у Миры. Блин, никак не могу выкинуть из головы тело. Драйк, помоги советом. Или я прямо сейчас накинусь на девчонок и... Спокойно, партнер, спокойно. Дыши ровно, сосредоточься на чем-то научном. Это мало помогает, партнер. Но есть одно верное средство, но тебе придется для этого уединиться. Офигеть, дракон предложил мне подрочить. Теперь я слышал все. Вообще-то я не предлагал тебе подрочить. Ну то есть предлагал, но я имел в виду, что ты сам. А да пошел ты. Хех, спасибо, я немного отвлекся. Злой ты, уйду я от тебя. Я тебя тоже люблю. А вообще надо бы что-то с этим делать. Мое взрослое сознание здесь не то что не помогает, а наоборот мешает. Ведь я прекрасно помню, каков секс, и еще в голове предстают позы из пошлых видео, которые я раньше смотрел. Да и взрослый я давно уже не ощущал женского тепла и ласки. Блять, нужно потерпеть. Мне до 16 лет осталось всего чуть больше года. Дело в том, а я помню времена, когда возраст согласия был еще ниже. Это было в средние века. И представь себе, ни люди, ни падшие, ни демоны вообще не поменялись с тех пор. Так, как говорится, косметические изменения, но не более. Знаешь, верю. Прожив две жизни, хочу сказать, что живые существа везде думают примерно одинаково. После того, как девочки бессильно свалились на землю, мы вновь устроили перерыв. И извините, а можно вопрос? Спросила блондинка, лежа на спине и жадно хватая воздух. Да, конечно. Кивнул я в ответ. А как так получилось, что вы работаете в Центральном институте? Смелый вопрос. Вон даже Коловарнер с Рейнар косо посмотрели на свою подругу. Это хороший вопрос. Дело в том, что я такой же фанат науки, как и мой отец. И, по его словам, такой же гениальный. Чем я сейчас занимаюсь, это секретный проект, который в будущем станет известен общественности. Но если мы с вами подружимся, то вы станете теми немногими, кто будет посвящен в эту тайну. Кто-то может подумать, что использовать костяшки на падших ангелах нерентабельно. И какая-то логика в этом есть. Но мне нужны верные люди из Григори. То есть те, кто связан с падшими не каким-то там кристаллом, а кто родился и вырос в этой среде. Они считают Григори своим домом. У перерожденных отношение будет совершенно иным. Есть еще вопросы? Да, кивнула Синеволоска. Чем мы будем заниматься в ближайшее время? Исключительно тренировками. Я отвечаю за ваши жизни, и я не собираюсь выпускать вас, пока не посчитаю вас готовыми. Так что в ближайшие месяцы вы будете заняты исключительно самосовершенствованием. Еще вопросы? Это немного неловкий вопрос, но у нас будет что-то типа зарплаты? Спросила очень смущенная Рейнар. Я планирую сделать вам каждый по карте и начислять туда деньги. Официально вы устроены как мои помощницы, так что я буквально ваш работодатель. Еще вопросы? Нет вопросов? Отлично. Тогда сейчас будем тренировать пресс. После этого решаем, что делать. Начали. Пока что девочки ведут себя довольно закрыто. Хотя их можно понять. Отчисление из академии, похоже, это стало сильным ударом для них, а потом их подбирает сын самого. А Зазеля и становится их тренером и работодателем. Да такое им только во влажных снах снится могло, и только, а тут все произошло наяву. Не удивлюсь, что они всю ночь будут обсуждать произошедшее с ними. Хаэма, может, тогда в кафе завтра сходим? Чую, им необходима небольшая передышка. Да, так и сделаю, сегодня пусть отдыхают, да и мне необходим отдых. Горит, прошептала Миттилд, с трудом заканчивая упражнение. Все ее лицо было красным, а тело слегка подрагивало. Похоже, кто-то на пределе. Если вы чувствуете, что все, то остановитесь. Сказал я и, резко поднявшись, подошел к блондинке, отчего та остановилась и с тревогой посмотрела на меня. То, что ты выкладываешься на все 100, похвально, но не нужно переусердствовать. Ты можешь надорваться и сделаешь только хуже. Закончив свою речь, я протянул ей руку, которую она приняла и с ее помощью присела. Спасибо, все нормально. Остальные, как я вижу, тоже уже все. Осмотрелся я по сторонам и увидел, что Рейнар и Коловарнер лежали звездами и хватали воздух. Тогда на сегодня закончим. Сейчас отдыхайте и идите в дом. Через час-полтора я подойду, и у меня будут для вас новости. Не скучайте. Махнул я рукой и телепортировался. Сейчас мне нужно заняться картами для них. Эх, меня ждет бюрократия. Девушки вставали на ноги с большим трудом. Тело болело, руки дрожали, ноги подкашивались. Со стороны могло показаться, что девушки нехило так напились и даже стоять ровно не могут. Но в действительности девушки были просто дико уставшими. Хотя что-то общее с пьяными у них есть. Это желание упасть на кровать и не вставать. «Я сейчас сдохну», – безжизненного сказал Рейнар, когда силы понемногу начали возвращаться в тело. «Не ты одна, как же хорошо, что он нас не заставил тренироваться весь день», – устало произнесла сидящая на траве блондинка. «Сегодняшний день стал издевательством для ее миниатюрного тела, но стоит признать, такой тренировки у нас никогда не было. Вроде и простые упражнения, но мы остались без сил». Девушки лишь согласно покивали на слова Коловарнир. «Врана, ты же самая старшая из нас и самая умная. Скажи, что мы такого сделали, что нам такое счастье привалило? Ты рей насчет чего? То, что мы теперь работаем на сына Азазеля. Я в это до сих пор поверить не могу. Все думала, что вот сейчас споткнусь и проснусь в академии, это ведь не сон, да? Скажите, что это не сон, и мы действительно теперь работаем на него?» — с мольбой спросила Миттилд. В ее голубых глазах начала собираться влага. «Это не сон. Мы теперь работаем на Азарата, он же сын Азазеля. Он невероятно силен для своих лет, так к тому же уже работает в Центральном институте Григори. К тому же, он красавчик». Под конец закончила шепотом Врана, хотя девочки ее все равно услышали. «Это да. Теперь у нас есть шанс подняться». На лице Рейнар появилась очень довольная улыба. «С сыном Азазеля мы точно станем самыми крутыми девушками, падшими всем Григори. Азарат, его зовут, Азарат», — повторила Коловарнир для своей подруги. «Да без разницы, как его зовут, главное, что у нас есть шанс, и не знаю, как вы, но я собираюсь его использовать». Падшая подскочила с места и пыталась встать в пафосную позу, и это у нее получилось бы, если бы не подвели ноги, которые подкосились, отчего брюнетка чуть не упала. «Рей права, мы не можем упустить такой шанс. Шанс стать сильнее и получить более высокий класс», — поддержала подругу блондинка. «Эх, с вами бесполезно спорить», — отреагировала на это Врана, прикрыв глаза и покрутив головой. «Потому что мы правы», — довольно сказал Рейнар, наконец встав ровно. «Ну, девочки, мы, конечно, друзья детства, но давайте договоримся». Фиолетовые глаза Рейнар прошли по каждой подруге. «Держимся вместе, помогаем друг другу и делаем все, чтобы не упустить этот шанс. Мы станем высококлассными падшими и достаточно сильными, чтобы стоять рядом с нашим командиром, Азаратом», — напомнила Врана. «Да-да, с ним. Команда навсегда», — прокричала довольная Миттилд. «Куда уж я от вас денусь», — вздохнула Врана, хотя на самом деле, она была рада, что они остались подругами, и что все у них складывается неплохо. «А теперь осталось самое сложное». «А, о чем ты?» — с непониманием спросила брюнетка. «А ты попробуй пройтись, Рей», — улыбнулась ей синеволосая. Да так пакостливо улыбнулась, что падшая сразу все поняла. «Да ноги, это проблема. Ух, ну нафиг, я лучше на крылья. А-а-а-а-а-а, кайф. Когда летишь, можно расслабить руки и ноги, неописуемое удовольствие». Девушки ушли с полигона. Они были настолько уставшими, что даже не подозревали, что за ними могут следить. А за ними следили. Небольшой жучок записывал все, что они говорили, и передавал своему хозяину. Азарат же с интересом слушал разговор девушек, попутно заполняя бумаги для получения карт. Паранойя? Может быть, но он лично не жалел, что это сделал. Значит, предварительно можно сказать, что Рейнар, карьеристка, Миттилд, веселая заводила компании, Коловарнир, спокойная и уравновешенная, уважительно относится к своему работодателю, интересно, нужно больше информации, — шептал я себе под нос, анализируя полученную информацию. 21.10.2010, вечер. Тук-тук-тук, кто там? Ваш работодатель, — отозвался я, стоя возле двери. Пришлось немного задержаться в лаборатории, поэтому пришел только под вечер, но думаю, девочки не скучали, даже напротив, я уверен, что они только рады. Очень уж они устали на тренировке. Снова здравствуйте, сэр. Дверь мне открыла Коловарнир. Я по делу и с тортиком. Показал я ей свой презент. Пустишь, или так и будем на пороге стоять? А, да конечно, входите. Падшая отступила, давая мне пройти в дом. А где девчонки? Поинтересовался я, проходя внутрь дома и садясь, а диван? Они спят. Я сама то только встала, хотела воды попить, а тут вы, — ответила смущенная девушка. Ну тогда не будем их будить. Махнул я рукой и пошел на кухню. Торт съедите, как проснетесь. Вот ваши карты, они все подписаны, деньги на них уже есть. Так что еще. Ах, да у вас есть планы на завтра? Мой вопрос ввел девушку в ступор. Нет. Тогда приглашаю вас троих в кафе. Адрес вот в этой записке. Надеюсь, вы не откажетесь посидеть вчетвером и поговорить о жизни. Я думаю, девочки не откажутся. Кивнула Врана. А ты? — спросил я, подойдя к ней поближе. И я, — ответила она немного неуверенно. Тогда увидимся завтра. Прошел я мимо нее и вышел на улицу. Ух, еле сдержался. Так и хотелось рвануть к ней. Нет. Нужно себя чем-то занять. О, пойду в свою лабораторию. Заявку на сдачу экзаменов экстерном я уже подал, и уже в ближайшие дни я стану выпускником академии. Я даже подумываю таким образом получить дипломы по всем направлениям. Не знаю, зачем мне это. Скорее всего, хочу потешить свое самолюбие. Итак, вот я в своей родной лаборатории. Проектов много, времени мало. Это уже прямо мой девиз по жизни. Столько всего хочется сделать, а времени минимум. А давайте-ка подведем итоги прошедших дней. Во-первых, сеть себя полностью оправдала, и похоже, я уже не смогу без нее жить. Слишком уж много вкусных бонусов она может дать. Да и полезность она свою доказала на практике. То же самое могу сказать и о своем ПК. Пока что я доволен его работой. Эх, технологии, как же я вас люблю. Особенно если вас совместить с магией, это вообще бомба. Во-вторых, у меня появились ученики, которых нужно обучать. Мои же друзья детства остались в прошлом. Надо будет, кстати, подарки им прощальные сделать. Все же мне было с ними весело, и я бы хотел сделать им какой-нибудь прощальный подарок. В общем, у меня в учениках 3 красавицы. Посмотрим, чем это закончится. Эх, чем старше я становлюсь, тем больше у меня становится обязанностей. Конечно, тут я сам виноват, ведь никто же меня не просил изобретать хранителей баланса, но я хотел, и я изобрел их. Ух, правильно говорят, что есть дети, которые рано повзрослели. Я был взрослым с самого детства, и вот мне всего 14, а у меня уже своя команда есть. Пугает меня мое будущее. Очень не хочется, чтобы мой график был расписан на ближайшие 100 лет, как это было у Иссея. Я просто хочу жить и заниматься своими любимыми делами. Очень надеюсь, что моя история закончится хорошо, и Драйгу не придется в ближайшие сотни лет менять носителя. Очень надеюсь. 23.10.2010. Брат и сестра сидели в комнате и вместе читали записку, оставленную, ну можно сказать, что их другом. Хотя более точным будет назвать его другом детства. В этой записке он написал очень многое. Он объяснил, где пропадал все это время. Объяснял это раскрытием заговора. Рассказал, что он является сыном Азазеля, чему ребята очень сильно удивились. Нет, они понимали, что Азарот необычный ребенок. Они давно подозревали, что он сын какого-то влиятельного падшего, но, чтобы он его сын, этого они даже предположить не могли. Он также извинялся, что из-за работы стал меньше времени проводить со своими друзьями. В этот момент стыдно стало и брату, и сестре. Ведь после этих слов они сами вспомнили, как вели себя в последние дни месяца, и они ведь и сами начали забывать Азарота, падшего, который их всему обучил. Падший, который буквально на себе затащил 2 детей в элитнейшую академию падших ангелов. Они сами начали проводить с ним меньше времени, предпочитая ему своих новых друзей. А ведь у самого Азарота никогда не было компании. Он всегда был одинок, пусть он никогда сам этого не признает. И вот теперь все кончено. Азарот написал, что заканчивает Академию экстерном и займется наукой, и будет помогать своему отцу. Будет усиливать Григори. Больше в Академии он не появится, даже экзамены он будет сдавать удаленно. Увидятся ли они теперь, этого не знал никто. А самое противное, что только потеряв своего друга, они начали понимать, что потеряли. Гейзенберг вспоминал своего первого лучшего друга и понимал, что несмотря на свое происхождение, Азарот был добрым, самым добрым из всех, кого он встречал. Он мог просто взять и помочь нуждающемуся, просто так, не позируя и не преследуя свои цели. Он легко мог дать списать домашку и даже слова не сказать. Как-то Гейз спросил у Аза, почему он так ведет себя, как он так легко помогает даже незнакомым падшим. На что он получил такой ответ: это сложно объяснить, Гейз, ну они же меня не сатану убить просит. Ну дал я им списать, ну добавил денег и сразу же простил долг, ну помог перетаскать ящики. Что в этом такого? Я ничего из-за этого не потерял, но зато в мире стало больше довольных существ. Будь проще и добрее, дружище. Помогай, если ничего от этого не теряешь, знаешь, это заряжает. Добрые дела заряжают энергией, даже лучше, чем эмоции. Он до сих пор не полностью понимал своего друга. Да и Гей вспомнил моменты, когда Аз был циничным, хотя это происходило в абсолютно других ситуациях. Ужасное настроение родственников не исправили и подарки их друга. Гейс получил пару пистолетов самой последней модификации, и Шатен был уверен, что их создал Азарот, как и подарок сестры. Мира, кстати, получила в подарок пару браслетов, которые, судя по инструкции, усилили ее световые атаки. Подарки щедрые и наверняка стоят огромных денег, но это скорее подействовало совершенно в обратную сторону. Ребята лишь еще больше расстроились из-за потери друга. Глава 19. Король драконов. Всем привет, с вами ваш любимый и неповторимый Азарат Филицис Азазель. С нашей последней встречи прошло примерно полмесяца, и я, если честно, успел соскучиться. Соскучиться? Почему? По своим размышлениям, граничащим с шизофренией, а, пофиг. Итак, что же успело произойти за это время? Сейчас расскажу, только выберу музыку. Я водил пальцами по телефону, выбирая подходящую музыку. Нужно что-то такое заряжающее. Пусть я не особый фанат музыки, но мне нравится чем-то заниматься, пока на фоне играет музыка. Например, тренируюсь я, тоже слушая музыку, но только когда один тренируюсь. Если тренируюсь с девочками, то не до музыки. Выбрав трек и врубив громкость на максимум, я сиганул с края горы. Эх, это прекрасное чувство свободного падения. Я падал головой вниз и прекрасно видел постепенное приближение земли, а точнее скал. Даже падший ангел получит травмы, если упадет с такой высоты на эти каменные шипы. Прикрываю глаза и жду. Голова была занята музыкой, и я совершенно не обращал на окружающий мир. До земли остается всего несколько десятков метров. Вух, 8 черных крыльев вырвалось из моей спины, и я, открыв глаза, рванул вперед. До земли оставался всего какой-то метр, а то и меньше. Юху, круто. Напитав крылья энергией света, я рванул на полной скорости вперед. Ветер приятно бил по лицу. При помощи специального заклинания я не ощущал никакого дискомфорта от перемещения на таких высоких скоростях. А ведь я сейчас в горах, причем на ледяных горах Алтая. Тут так круто, люблю это место. Блин, я, кажется, немного отвлекся. Итак, прошло полмесяца с нашей последней встречи. Что вообще произошло за прошедший период? Ну, во-первых, я наконец-то закончил академию. Наконец-то говорю так, будто несколько лет там проучился, а по факту всего 2 месяца. Рекорд. Так быстро никто не заканчивал академию «Горизонт». Это при том, что я еще хотел сдать экзамены по другим предметам, но меня остановил отец. На кой черт тебе еще несколько бессмысленных бумажек? Ты же шел в академию с целью получения знаний, так смысл тратить время на бесполезные понты? Нет, понты, это, конечно, важно, но я уверен, что у тебя есть дела и поважнее. И вот ведь не поспоришь с ним. Я шел в академию, чтобы получить новые знания, не только от преподавателей, но и от книг, которыми располагала академия. Книги я скопировал в хранитель знаний, а преподаватели как-нибудь без них обойдусь. Да и моим самым любимым учителем до сих пор остается отец. Азазель, гений, к тому же имеющий талант учителя. С ним приятно работать, с ним приятно учиться. Эх, недалек тот день, когда мы вдвоем будем сидеть в лаборатории и менять этот мир. Да, этот день точно когда-нибудь должен настать. Резко убираю крылья и приземляюсь на заснеженную землю, не останавливаясь, продолжаю бежать вперед. Это было нелегко, дорожка была узкой, и я в любой момент мог упасть в пропасть. Люблю я горы. Как дела у девочек? Да вроде все хорошо. Втянулись, так сказать. Вроде как отношения налажены, девочки поняли, что им повезло, и все такое. На тренировках выкладываются на все 100. Вот недавно провели первый тренировочный бой. Начали с элементарного рукопашного боя. Грушей для битья был я, ну оно и понятно, мне нужно было понять, на что способны девочки. По моему приказу во время боя они использовали энергию света для усиления своих атак. Таким образом я мог понять, на каком примерно уровне их контроль, ну и какой у них резерв энергии. Пока что результаты неплохие. Не впечатляющие, конечно, но неплохие. Девочки твердые среднички, и я должен из этих средняков сделать мощных бойцов. Этакий вызов. Пока что все шло плавно и без особых проблем. Кроме рукопашного боя, мы начали заниматься в магии. Естественно, начали мы с углубленного изучения магии падших ангелов. Что-то девушки уже умели, ту же телепортацию они с горем пополам, но могли произвести. Пока что уклон идет в простое понимание магии и ее законов. После этого мы перейдем к изучению элементной и атакующей магии. Ну а вместе с этим будем начинать и магические дуэли. До фехтования мы пока не дошли, да и куда там. Девочки и так работали на износ, изучая магию и выкладываясь на полную на тренировочном поле. Так что пока с этим повременим, да и что-то они должны сами уметь, Их же тренировали в академии. Вообще, девочки оказались приятными падшими. Общительные, веселые и знающие цену дружбы. Они очень преданы и дорожат друг другом. Это похвально и ничего кроме уважения у меня не вызывает. В общем, пока что я доволен своими новыми подчиненными. Посмотрим, что будет дальше. Кстати, недавно я смог перевыполнить собственный план. Набор хранителей баланса для дяди Баракеля был наконец-то готов. Калибровка и проверка костяшек прошли успешно, так что после этой пробежки я собираюсь передать ему набор. Таким образом, будет уже 4 владельца хранителей баланса. Естественно, я сообщил об этом отцу. Нужно же похвалиться тем, что я все сделал раньше, чем планировалось. Судя по полученному письму, которое отец отправил, будучи на каком-то важном задании, в скором времени к моему проекту подключат парочку доверенных падших, а также начнут расширять производство костяшек. Ну как расширять, просто создадут несколько дополнительных установок. Я сделал все, что смог для улучшения и ускорения производства. Также я сделал все, чтобы производственная линия не занимала много места. Так что в одной лаборатории вполне можно поставить несколько производственных линий и клепать костяшки в достаточных количествах. Также я максимально ускорил работу, да звучит не очень убедительно, особенно если вспомнить, что на производство костяшек для дяди Бара мне потребовалось несколько месяцев, но нам вроде пока и не нужно производить 1000 наборов в день. Нет такой необходимости, да и кроме того, судя по всему, верхушка Григори очень кропотливо изучает опыт внедрения фигур зла у демонов и пытаются сгладить все углы, которые возникли при внедрении и после. Ну это мое мнение. Конечно, все может быть. Уверен, что со временем, с развитием технологий, мы сможем ускорить производство костяшек. Но пока рано. Хотя, судя по всему, отец явно собрался ускорить производство, чтобы все лидеры получили по своему набору. Эта новость меня вроде и обрадовала, но потом я понял, что ничего просто так не делается. Является ли это намеком на опасность ситуации, в которой находится Григори? Или ведет большая игра и отец решил намекнуть противникам, что у него есть некий козырь? Ох, мне если честно верится в оба варианта. Как можно использовать хранителей баланса для политических игр? Да легко. Смотрите, в отличие от демонов, которые для производства фигур зла используют кристаллы с острова Агарис, мы используем кристаллы, которые мы же и вырастили. То есть если демонов лишить острова, у них не будет материала для фигур, если у нас уничтожить завод, то мы просто построим новый. Ведь у нас есть технология создания кристаллов. Понимаете, мы можем, ну, например, предложить Михаилу эту технологию в обмен на союз. А что, сомневаюсь, что дядя Миша откажется от такого предложения, особенно если после подписания акта о союзе ангелы получат и технологию производства фигур реинкарнации, и появятся у небес храбрые святые, с помощью которых они начнут пополнять свою численность. Таким образом, между Григори и небесами официальный союз, Григори получает себе мощного союзника и еще много чего, а небеса получают технологию, которая им так нужна. Ну и конечно они получают помощь для реализации этой технологии. Нехило да, а ведь это придумал я, падший никак не связанный с политикой. А отец с родственниками точно сделают все, чтобы получить из этого максимальную выгоду. Напитываю ноги энергией света и со всей силой отталкиваюсь от земли и лечу к следующей горе. Поток ветра устремляется мне в лицо, будь я человеком, то от такого я мог словить обморожение, но сейчас это был даже приятный холодок. В последнее время я серьезно занялся своей физической формой, которую слегка подзапустил за эти месяцы. Но несколько дней тренировок и я снова в форме. Естественно, на этом я не остановился и продолжил развиваться. В этом мне очень помогли утяжелители, которые были давно разработаны Григори. Благодаря им я намного быстрее уставал, и даже базовые упражнения вновь начали приносить плоды. Кроме того, я возобновил тренировки резерва, и он вновь начал понемногу расти. Вообще, академия стала этакой передышкой перед очередной волной тяжелых тренировок. Моя новая пара крыльев тому подтверждение. Вообще хорошо быть умным парнем, благодаря мозгу можно добиться максимальной отдачи от тренировок. Это я про тренировки тела, магию идиоты освоить не способны. Увы, но если не можешь считать в голове, то в магию тебе путь закрыт, а ведь чем сложнее магия, тем сложнее формулы, которые нужно представлять в голове. Ладно, что-то я забегался, надо бы уже возвращаться домой. Зачем я вообще устроил забег по горам? Проветривался. Помогает развеяться и снять усталость. Но теперь пора назад, в лабораторию. приземляюсь на гору и, отдышавшись, телепортируюсь назад в Григори, прямо в свою лабораторию. «Привет, Алиса», — говорю я в пустоту после телепортации, одновременно с этим снимая теплую одежду. «Здравствуйте», — послышался из динамиков приятный женский голос. «Как прогулка?» — спросил меня мой личный Ви. Да я смог научить ее говорить, и теперь ее приятный голос ласкает мой слух. Правда, пока она может воспроизводить только заученные фразы, но прогресс не стоит на месте. «Неплохо, погода оказалась отличной, прямо как ты и говорила». Подошел я к рабочему столу и одновременно надел визор. «Вам поступило несколько сообщений, желаете ознакомиться? Выводи на визор», — приказал я и откинулся на спинку стула. «Так что тут у нас письмо от отца с информацией об ученых, которые прибудут в мой маленький отдел и будут заниматься производством хранителей баланса, а также список техники, которая идет в придачу. ХМ, всего 5 неизвестных мне лиц, не мало ли, хотя это все еще секретный проект, так что достаточно. Эх, придется обучать их и вводить в курс дела. Хорошо, хоть это не займет много времени, и после я наконец смогу освободиться от ручного управления производством костяшек». Второе письмо было из, неожиданно, из Академии «Горизонт», а точнее лично от директора Академии. Благодарил за оказанную помощь в поиске мятежников, благодарил за финансирование, да и я тоже пожертвовал немного своих денег Академии, все же хорошее заведение. Благодарил за содействие в улучшении защиты Академии. А это я с отцом и дядями переговорил, просто нашел несколько дыр в защите Академии и попросил ликвидировать эти дыры. Вроде мелочь, а директору приятно, тем более он уже сотню лет занимает этот пост. Для него эта Академия уже дом, причем первый. Третье письмо было от дяди Шинхазе. Он информировал меня о начале исследований грудного фрукта и высылал мне результаты предварительных исследований. Что ж, посмотрю как-нибудь на досуге. Эх, жаль, что сам не смог этим заняться, столько всего нужно сделать. Может, магию времени изучить, она бы мне так помогла. Хотя бы временный барьер, где я буду иметь больше времени, чем остальные. Мечты, мечты. Четвертое письмо было от дяди Баракеля, хотя, судя по написанному, текст сообщения составляла тетя Шури. Приглашали меня в гости, причем без повода, просто посидеть по-семейному и предлагали позвать отца. Ну, как говорится, грех отказываться, тем более я давно не видел малышку Акина. Нужно наверстать упущенное. Переправляю сообщение отцу с небольшой припиской в конце «пойдешь». Пятое письмо было от девчонок, ну то есть от Коловарнер, Рейнар и Миттилд, отправленное с почты первой. Это они прислали мне свое домашнее задание. Решил дать девочкам индивидуальные задачки по магии, они должны были подробно изложить свои действия и магию, которую будут использовать. Что ж, хорошо, посмотрю, что они там нарешали. Кто-то стучался в дверь, спросил я у Ви, пока читал ответы девочек. Нет, сэр, гостей не было. Хорошо, хоть сегодня меня никто доставать не будет. Алиса, у меня есть какие-нибудь планы на сегодня? Сегодня в 13:00 вы должны встретить ученых. Ага, точно, до указанного времени осталось всего полчаса. Ну тогда закончу с ответами девочек. С чем я уже закончил? Развернуть клавиатуру. Приказал я Алисе и начал пальцами печатать по виртуальной клавиатуре. Сначала было непривычно, теперь фигачую как на настоящий. Что я делал? Печатал письмо в ответ, ведь задачи мною были решены, так что ответы я знал. Мне было скорее важно их рассуждение и порядок действий. В принципе, они справились неплохо, хотя я уверен, что они делали свои работы не в одиночку, а сообща, но я и готовлю их к командной работе. В письме указал на несколько недочетов и выставил оценку каждой работе и небольшой комментарий. Пожелал хорошего дня и все такое. Так, теперь займемся более интересным занятием. Познание. Вытянул я руку в сторону простого человеческого телефона. Из моей руки вышла слабая зеленая волна, которая практически сразу растворилась в воздухе. Черт, ну да, на что я надеялся, слишком еще рано для тренировок дальности. Пробормотал я слегка недовольно и притянул телефон с помощью телекинеза. Ну тогда попробуем так. Познание. Стоило мне только произнести заклинание, как по телефону начали проходить неровные зеленые линии, а из самих линий исходить небольшие зеленые молнии. Хотя по моей задумке последнего быть не должно, скорее всего это из-за несовершенства заклинания, но не будем отвлекаться. Постепенно линии охватили весь телефон, и мне в голову начала поступать информация о составе и строении этого устройства. Поступала информация кучками, Факты были перемешаны друг с другом, из-за чего я не понимал ничего из полученного. Это больше походило на массив бессмысленной информации. Нет, так дело не пойдет. Прекращаю воспроизводить формулы в голове, и зеленые линии постепенно начали исчезать, а я перестал получать информацию в мозг. Мда, первый блин комом. Но с какой-то стороны это успех, ведь заклинание сработало как надо, пусть и с техническими ошибками, но это поправимо. Я взял в руки ручку и начал писать формулу в свой исписанный блокнот. Это была итоговая формула, которую я применил только что. Нужно будет найти в ней ошибки и недочеты, которые и привели к свалке информации и странным молниям. Конечно, отделять зерна от плевел нелегко, но самое сложное уже и так позади. Хотя моя личная магия еще будет пополняться заклинаниями. Закончив формулу и написав несколько пометок, я приступил к работе над механизмами вритры. Эх, тяжело шел прогресс, но он именно что шел. Когда там отец уже смастерит искусственный священный механизм с Фафнером, мне бы очень хотелось его изучить и по возможности модернизировать. П.Ф. Тоже мне, модернизировать я пока еще в священных механизмах новичок, это отец уже эксперт. Мне потребуется много времени, чтобы его догнать. Так, посмотрим. Блин, я совсем забыл. Так, Алиса, отправь сообщение Коловарнер, Рейнар и Миттилд, содержание. Скоро мы отправимся на тренировку в горы. Подготовьте сумки и повторите все, чему я вас научил. Конкретный список необходимого скину позже. Закончить сообщение. Принято. Сообщение отправлено. Благодарю. Ну что же, приступим к изучению вритры. 11.11.2010. В это время, в доме трех красивых девушек падших проходил интересный разговор. Вот дура, допустить такие глупые ошибки, шептала Врана, сокрушаясь прочитанному. Если бы не вот это, работа была бы идеальной. Почему ее вообще волновал результат? Ведь Азарат похвалил их и отметил, что с заданием они справились хорошо, пусть и не учли некоторых моментов. Девушка и сама не могла объяснить свое состояние. Если бы подобное происходило в академии, то она бы просто пожала плечами, ибо была бы удовлетворена и таким результатом, но сейчас ей почему-то хотелось получить похвалу, и похвалу именно от него. Кого? Работодателя, командира, наверное, последнее будет точнее, ведь он их называет своими солдатами и соответствующе тренирует. Но так хочется, чтобы он похвалил. И ведь дело даже не в том, что он, Азарат, сын Азазеля, хотя и это вносит свою лепту. Дело в том, что Азарат – гений, и Врана уже успела в этом убедиться. Всему тому, чему они учились, их учил он. Причем показывал высочайший уровень владения, да, например, той же магией. А если взять все, что он показал, магия, причем множество видов. Такой вывод она сделала во время лекции Азарата о магии. Он часто приводил примеры и опирался на различные типы магии, причем не только говорил, но и показывал. Она впервые вживую увидела действие лунной магии. Конечно, она знала, что один из лидеров Григори, Сахариэль, увлекается луной и изучает магию, связанную с ней, но одно дело что-то слышать, а совсем другое видеть своими глазами. Отдельно Коловарнер отметила боевую подготовку Азарата. Она была просто в шоке. Она была полностью уверена, что Азарат при желании мог в соло подавить мятеж в академии и даже не устать. 8 крыльев в его возрасте – это просто невероятный талант, хотя с его головой и родословной – неудивительно. Но особо Врану удивил подход Азарата к ним, ее удивило то, с какой заботой он к ним относится, пусть эта забота и скрыта под маской жесткого учителя. Что она имеет в виду? А то, что после каждой тренировки он помогает девочкам прийти в себя, оказывает помощь в случае, если они перенапряглись, дает советы, причем полезные, и он ведь на них никогда не кричал, никогда не ругал их, он всегда спокоен и легко относится к их неудачам, приговаривая, с кем не бывает. А в последнее время он даже начал шутить и улыбаться в их присутствии. Это было приятно. Да и они сами начали привыкать и вести себя более открыто со своим командиром. Вообще казалось, что их взаимоотношения всерьез и надолго. Азарат готовил их ответственно и явно придерживался какой-то программы. Хотя с учетом его любви к планированию, Врана не удивится, если у него действительно есть программа их обучения. Что будет по окончанию их обучения, этого не знала ни Врана, ни ее подруги. Да и кто может знать, только Азарат, ведь это он взял их под свое крыло. «Да ладно тебе, у нас все куда хуже», — с грустной улыбкой заметила Миттилд, пытаясь приободрить подругу. Она тоже была немного расстроена результатом, ведь они делали эту работу вместе и, к казалось, отполировали ее до совершенства не получилось. «Угу», — отозвалась Рейнар, тоже будучи грустной за результат. Но тут она посмотрела на своих подруг. «В следующий раз мы сделаем все еще лучше». Подняла она кулак вверх, и тогда мы получим высшую оценку от господина Азарата. Уверенно выпалила падшая, а Врана отметила, что ее подруга стала чаще называть Азарата по имени. «Да», — поддержала ее блондинка и вскочила на кровать. «Мы учтем все ошибки и в следующий раз получим похвалу от нашего лидера». Миттилп также подняла кулак вверх, ее голубые глаза пылали решимостью. Прошло несколько секунд. «Эй, Вран, ты портишь момент», — не выдержала блондинка и недовольно уставилась на свою старшую подругу. «А я что? Я с вами», — лениво подняла кулак вверх девушка. «Ну, что это такое? Где твоя решимость?» — взорвалась негодованием Рей. «Мы должны учесть этот урок и двигаться дальше. Нечего сидеть возле разбитого корыта, нужно продолжать идти вперед. Наверное, ты права», — согласилась синеволосая девушка со своей подругой детства. «Конечно, я права и...» Пам! В это мгновение брюнетка замерла на месте, а блондинка и синоволоска не понимали, что сейчас произошло. «Нам пришло письмо по почте», — наконец произнесла пришедшая в себя Коловарнер. Девушки мигом ринулись к ближайшему ноутбук, который, кстати, также был подарен Азаратом. Точнее, он подарил 3, один каждый падший, но они... В общем, когда они выполняют домашнюю работу, то обычно пользуются одной почтой. Это как бы им так удобнее, что ли? Этого и сами девочки объяснить полностью не могли. В общем, троица молниеносно оказалась возле ноута Врана и принялась читать пришедшие сообщения. «Так поход в горы», — читала синеволосая, глядя на экран своими желтыми глазами. «Повторить пройденный материал. Ну что, девочки, похоже, нас ждет проверка. Почему ты так решила?» — поинтересовалась Митл. «Потому что сменилось место тренировки и необходимо повторить пройденный материал», — ответила Рей вместо подруги. «Девочки, мы не можем опростоволоситься на этой проверке. Мы должны подготовиться и быть готовыми ко всему». «Ты права», — на удивление быстро согласилась Врана. «Даже если это будет просто тренировка в горах, нам нужно выложиться на все 100». «Ну тогда в магазин», — влезла в разговор довольная Миттилт, за что получила 2 хмурых взгляда. «Что? Сумки купить нужно? Да и пока идем до магазина, можно потренироваться в беге», — быстро сказала Рей и встала, приготовившись бежать. А чтобы замотивировать своих подруг, да и себя, она решила выдать такую фразу: «Я буду лучшей среди нашей троицы, и тогда Азарат меня точно похвалит и сделает командиром нашей троицы». Я побежала. Стоило ей только сорваться с места, как за ней сразу же устремились ее дорогие подруги. Да, это будет веселое приключение. 15.11.2010. Итак, сегодня мы с девочками направляемся в горы. Уверен, отец приготовил что-то особое. Причем тут Азазель, так ведь именно он и пригласил нас на тренировку в горы, расположенные близ Сардис. Интересно, что он приготовил, есть у меня пара мыслишек, но я все же дождусь нашей встречи в горах.